Глава 33. Тая. «Ты смотришь прямой эфир?» Звучит голос Стеллы из динамика. «Нет». Откидываюсь затылком на подголовник и смотрю на тени, бегущие по потолку. Вадим уехал, а я осталась дожидаться сводного в его пентхаусе. Мой продюсер согласился, что пока лучше не пороть горячку, и заявления Вадима на первое время должно хватить. К тому же ему нужно отрабатывать контракты. Вокруг меня тоже закручивается настоящий вихрь. Посыпались новые приглашения на интервью и съемки, а также заказы нашей группы на персональные мероприятия. Для меня все это странно, потому что мы не хайповая группа и работали только из любви к музыке и своему делу. Народ нас тоже любил за качественную музыку и полную отдачу на выступлениях. И сейчас всплеск внимания к группе и лично ко мне немного пугает, потому что получен не моими личными заслугами, не моей музыкой, а скандалом. Пусть пиарщик и говорит, что нам это на руку, но я чувствую себя не в своей тарелке. «Боишься?» — осторожно спрашивает подруга, явно опасаясь ступить на запретную территорию. «Боюсь», — облизываю пересохшие губы. «Вся эта шумиха только поднялась, а я уже устала быть в эпицентре скандала. А ведь мы даже еще с родителями не обсуждали всю эту ситуацию». «Не бойся», — Черкасов говорит все четко и по существу, а еще он рьяно отстаивает твою честь. После этого эфира даже те, кто считал тебя виновной в разрушении двух пар, будут плакать от умиления при виде вашей пары. Ты слишком идеализируешь людей. Я серьезно, он так говорит о вашей любви и вынужденном расставании, что я уверена, большая часть зрительниц заливаются слезами. Прекрати. Мне неловко слушать подобное даже от близкой подруги. Все-таки я не привыкла так открыто обсуждать свою личную жизнь, тем более, когда миллионы людей ее осуждают. «Может, мне приехать?» «Не нужно. Вадим скоро вернется, и я успокоюсь. В общем, если тебе нужна моя поддержка, то ты знаешь, что свистни, и я обязательно буду у тебя». «Спасибо, Стелл». Сбрасываю вызов и, все-таки не выдержав, включаю трансляцию Морозовой. В кадре Вадим и сама скандальная журналистка. Они сидят в студии под яркими софитами, зеленые глаза сводного полны решимости и упрямства. Он одет в белую рубашку, которая расстёгнута на пару пуговиц, а рукава закатаны до локтя. Вадим выглядит собранным, уверенным, но в уголках его губ легкая напряженность. «Мы с Таей любим друг друга, и мне за это не стыдно». «Но как же тот факт, что вы сводные брат и сестра? Насколько мне известно, у вас есть общий брат», — говорит ведущая. «Да, мы сводные брат и сестра. Но между нами нет кровного родства, и мы не росли вместе. Мы встретились, когда нам было по 17, и с первой минуты почувствовали то самое притяжение, которое, как мы ни старались, игнорировать не вышло». Его голос звучит твердо, без тени сомнения. «Как проходила ваша борьба?» «Я вел себя как настоящий мерзавец, пытаясь отталкивать ее от себя. Грубил, подставлял и вообще пытался делать все, чтобы она обходила меня десятой дорогой, а в итоге сам тянулся к ней». Горько усмехается он. «Пришлось даже саботировать отношения Таи с моим другом». «Вот как? Ты ревновал ее? «Ты даже себе не представляешь, как сильно. Никогда и никого я не ревновал с такой силой, как сводную сестру. Я думал, что за 5 лет гормоны улеглись, и больше я такой фигню не страдаю. Но стоило вернуться сюда, встретить ее в компании парня, и все вспыхнуло с новой силой». Вадим говорит обо всем так открыто и искренне, что ему невозможно не поверить. Это невозможно сыграть, и этим он подкупает. «Сколько бы мы ни пытались строить отношения с другими людьми и найти в них то, чего не хватало в предыдущих отношениях, все будет не тем. По одной простой причине — это будут не те люди. Так и с Анжеликой. Я считал, что у нас хорошие отношения. Правда так считал. Ну вот, передо мной появилась птаха, и весь остальной мир растворился, потому что без нее я не жил, а существовал. И мне очень жаль, что я причинил боль Лике. В моих планах этого не было». Ведущая Светлана Морозова внимательно слушает, ее брови слегка приподняты. «А как ты прокомментируешь то, что Анжелика, твоя бывшая невеста, утверждает, будто ты изменял ей с Таей?» Вадим сжимает кулаки, но его голос остается ровным. «Я не изменял Лике. Я расстался с ней до того, как что-то произошло между мной и Таей. И я не жалею о своем решении, потому что я не могу лгать ни себе, ни ей. Что думают о ваших отношениях ваши родители?» На мгновение уверенность Вадима дает трещину, но он тут же берет себя в руки. «Когда мы были подростками, они считали, что это все временная блажь, и выдохнули, когда я улетел. А сейчас?» «Мы еще не разговаривали с ними, но мы готовы к этому разговору». Морозова наклоняется ближе. «Ты же понимаешь, что общество может вас не принять, что вас осудят». Вадим смотрит прямо в камеру, и мне кажется, будто он видит меня сквозь экран. По большому счету мне плевать. Одни осудят, другие поддержат. Но это не главное. Главное то, что мы наконец-то счастливы. И я перегрызу глотку любому за свою женщину и наше счастье. В студии повисает тишина. Кажется, никто не ожидал такой категоричности с его стороны. Я не прошу ни у кого разрешения любить Таю. И если кто-то считает это неправильным, это их проблемы, не наши. Сердце колотится так сильно, что, кажется, вот-вот вырвется из груди. «Мушка, если ты смотришь». Он делает паузу, и его голос становится тише, теплее. «Я не пожалел ни об одном своем слове и не пожалею ни об одном поцелую. До последнего вздоха я только твой». Закусив губу, я выключаю трансляцию и улыбаюсь тому чувству, что вызвали слова Сводного и которое распирает меня изнутри. Беру смартфон и отправляю ему голосовое. «Бёрди, я не пожалею ни о чем, Вадим. Спасибо за то, что ты такой». Отправляю сообщение и жду возвращения своего парня. Теперь мы официально пара, но меня больше не страшит эта мысль, а скорее наоборот волнует, потому что это значит, что все самое лучшее у нас еще впереди. Вот только я не знала, что на пути к этому лучшему нам встретится еще немало препятствий.